и практически мгновенно на краю сознания всплыла часть разговора, что вела девушка и ее телохранитель, в тот момент, когда я пришел в себя на стоянке. «Фактор времени», — произнес мысленно я, — «сейчас они ограничены в нем еще больше, но что-то тут не вяжется. Если они знают, кто предположительно должен попасть к ним в ловушку и на кого они охотятся, то и должны знать, что прорыв в крепость она, если того пожелает, коль нашими противниками являются именно химеры ракшасов, сумеет организовать, а значит ее это не остановит. Разве что есть еще одно препятствие, и оно поджидает нас за стенами заставы». Да, и я мысленно усмехнулся, кто-то разыгрывает больно сложный гамбит, чтобы заставить девчонку выдать себя, и мне явно не хватает общей информации о происходящем, чтобы получить ответ на вопрос, кому и зачем это могло понадобиться. Но главное я уловил, а значит, действуем. Мир, Калрат, окрестности заставы на границе империи Ристал. Практически в то же самое время. «Осторожно!» – закричал Лекс, указывая рукой куда-то за спину тролля. Только вот никто даже отреагировать не успел, как из-за стены деревьев вылетела размытая тень, раскрыв огромную клыкастую пасть, откуда капала тягучая желтая слюна, и, вытянув лапы, рванула в сторону стоящей напротив нее девушки. Тайла ринулся к своей подопечной Гилвас, и хоть он находился всего в паре шагов от девушки, но явно не успевал оттолкнуть ее с пути несущегося хищника, да и никто бы не успел. Сам Зур понимал, что он сможет достать горлока лишь на излете, не поможет даже перемещение. Только вот неожиданно картина перед глазами тролля поменялась. Девушка, еще мгновение назад стоявшая перед летящим в ее сторону монстром, внезапно исчезла, тогда как горлок пролетел мимо и тут же нарвался на два удара мечей, один принадлежал Гилвасу и второй кому-то из его бойцов. Зур даже не обратил внимания, кто это был. Он быстро осмотрелся и скомандовал: «Приготовиться к бою, сейчас не до маскировки», а потому командование отрядом троллей взял на себя. Сам при этом приблизился к тому месту, где за невысоким кустарником еще секунду назад стояла девушка. И как оказалось, она никуда не исчезла, а сейчас просто лежала на земле. «Молодец», — мысленно прошептал Зур, сумела среагировать. Только вот почему-то молодая Ламия все еще не шевелилась, а как лежала на земле, так все еще там и находилась. «Тайла», — осторожно позвал тролль, только вот девушка не откликнулась. «Тайла», — резко произнес Зур и склонился над лежащей Ламией. Между тем бойцы Эгилваз взяли их в защитное кольцо, но больше никаких нападений не последовало. «Тут никого», — передал троллю лириец, когда их разведчик наскоро проверил окрестности. «Я уже понял, все еще стоя на коленях у тела девушки», — ответил тот, «иначе тут бы уже была свара. Мы слишком медленно отреагировали на нападение». Тем временем к сестре подбежала Киани. «Что с ней?» Опускаясь рядом с ее телом на землю, спросила девушка. «Не знаю», — ответил, поднимаясь, «тролль. Единственное, что я видел, это как на нее несся горлок, и как она неожиданно исчезла с его пути, а тот налетела на парней. Я подумал, что она успела переместиться, но теперь вижу, что нет». Слушая рассказ Зура, вторая Ламия осторожно перевернула Тайлу на спину, чтобы понять, как та себя чувствует. «Она дышит, я проверила ее состояние. Просто потеря сознания, в остальном все нормально», буквально через несколько секунд, проведя рукой над телом девушки и послушав ее дыхание, передала молодая Ламия Гилвасу и Зуру, после чего поправила голову своей сестры. «А это откуда?» – удивленно прошептала она. «Что?» – быстро среагировал тролль. «Вот», – протянула девушка, убирая свою руку, «тут большая шишка и гематома у нее на лбу, только», и она обвела рукой вокруг. «Я не вижу ни одного камня или чего-то настолько твердого». Зур склонился над Тайлой. «Это от удара», и он постарался припомнить всю сцену в деталях. «Нет», – через некоторое время помотал головой тролль, «хищник точно не должен был задеть ее». «Тогда откуда?» – вопросительно посмотрела на крупного мужчину сестра второй девушки. «Простите», – раздался голос из-за их спин. Все удивленно посмотрели на заговорившего, ведь им оказался как раз тот, кто и предупредил их о нападении горлока. «Простите», – еще раз повторил Лекс, когда на нем сосредоточились заинтересованные взгляды. «Это, похоже, моя вина». «Ты о чем, парень?» – уточнил у того тролль. «Ну, тут человек помялся, а потом все же ответил, ее состояние. Это, похоже, моя вина». И видя все то же непонимание на лицах остальных, Лекс постарался объяснить. «Вот», и он показал пустые ножны у себя на поясе. «Я когда увидел того монстра, и человек скосил глаза в сторону лежащей туши Гарлока, резко взмахнул рукой, стараясь предупредить как вас, так и Тайлу, после чего быстро поднял руку, как бы показывая, что он сделал. «Вот, слышите, рукав шаркнул по моему боку», — пояснил он тот момент, на который хотел, чтобы слушатели обратили внимание, «только сейчас тут на поясе висят лишь пустые ножны, а до этого у меня на боку точно кроме них был еще и кинжал». И он медленно побрел вперед, остановился на пару секунд рядом с лежащей девушкой, что-то прикинул в голове, осмотрелся вокруг, после чего сделал еще пару шагов, но уже в сторону. «Вот он», — Лекс указал рукой себе под ноги, как я и подумал, зацепившись за рукав кинжал, вылетел из ножен и рукоятью ударил Тайлу по голове, после чего отлетел сюда. Сказав это, человек пояснил, все произошло очень быстро. Напавший на нас зверь, спешка, тревога, резкий взмах. Я и сам даже не сразу сообразил, что тут произошло, пока не опустил руку вниз и не заметил пустые ножны. И уже потом, когда Киани заметила шишку от удара на голове Тайлы, до меня дошло, откуда она могла появиться, и куда же делся мой кинжал. И парень слегка виновато пожал плечами. «Прошу прощения, это случайность, я не хотел навредить Тайле, только предупредить ее». Тролль же с недоверием смотрел как в сторону молодого человека, так и лежащий перед ним Лами. «Это очень удачная случайность, невероятно удачная». И тут ему вспомнился еще один недавно произошедший с ними случай, который нельзя назвать иначе, кроме как счастливым. А потому он с подозрением, уже догадываясь, что может сейчас услышать, спросил у Ликса: «И как часто происходят с тобой такие случайности?» Тот слегка потупился, но потом все же ответил: «Всегда». «Так я и подумал», — протянул тролль, после чего огляделся. «Так, коль на нас еще не напали, то о нашем присутствии все еще неизвестно, а потому собираемся. У нас до сих пор остается шанс прорваться в крепость». Дальше Зур посмотрел в сторону наставницы Лами. «Ему придется посадить Тайлу перед собой, ты же понимаешь?» — серьезно спросил он. «Да», — только кивнула она, — «это вынужденная мера. Я постараюсь объяснить все их отцу». Зур слегка усмехнулся. «Только не говори ему о том, что это был человек». Наставница всмотрелась в лицо тролля. «Я постараюсь, но не уверена, что от него это получится скрыть». Зур лишь перевел свой взгляд на стоящего чуть в стороне парня, но никак комментировать последние слова наставницы сестер не стал, хотя он и видел, что человек явно прислушивается к их разговору. Вместо этого тролль сказал, обращаясь к парню: «Что за мер, быстро бери ее скакуна», и уже приказывая остальным: «Помогите ему усадить девушку на Таура». К Ликсу сразу подошла пара бойцов, и они споро посадили Ламию, находящуюся без сознания, в седло перед парнем, а тот покрепче ухватил ее одной рукой. «Удержишь?» — с сомнением посмотрел в сторону человека тролль. «Да», — только кивнул тот в ответ. Правда, немного подумав, залез к себе в сумку и вытащил оттуда небольшой моток веревки. «Так надежнее», — пояснил он, — «примотав Тайлу к себе, да и управлять Тауром мне так будет проще». Зур на это лишь кивнул. «Держись в центре, не отставай», — напутствовал он Ликса, после чего сосредоточился на остальном отряде. «Вы двое, не особо церемонись», — обратился он к Ламиям, — «также к нему в центр, в разборки не лезть». Тут он особо поглядел на самую молодую из девушек. «Да я и не лезть», — процедил сквозь зубы тролль. «Поняла», — ответила та, опустив взгляд. Между тем бойцы уже выстроились в боевую колонну, где центральное место должен был занять человек Илами. «Мы готовы», — передал ему Гилвас. Зур еще раз осмотрел всех серьезным взглядом. «Удачи нам», — буркнул он, почему-то задержав свой взгляд на человеке, после чего скомандовал: «Вперед!» — и сам направил Таура вдоль кромки леса. Выбраться из леса они должны были в другом месте, и сейчас они направлялись именно туда. За всей этой суматохой и последующими сборами Зур так и не задал себе самый главный вопрос: откуда вблизи их стоянки так незаметно сумел появиться напавший на Тайлу Гарлок? Мир, Калрат, окрестности заставы на границе Империи Ристал. Некоторое время спустя. Так, сработали чисто, хотя Зур, этот огромный мужик, похоже, меня кое в чем заподозрил. Только вот, судя по его последнему вопросу, подозрения его как раз и укладывались в отыгрываемую мною роль. И сейчас мы мчимся в сторону находящихся прямо перед нами ворот заставы. «Пандора», — передал я своей помощнице, — «ты молодец». И было от чего ее хвалить. Хоть крысоволки постоянно накидывались на наш отряд, однако благодаря внедренным в их поведение микрокомандам, вернее даже установкам поведения, нападали они не на нас, а на наши тени, а в той бешеной скачке, которая сейчас происходит, никто и не поймет, что эти хищники воюют не с реальными людьми, а их силуэтами, мелькающими вокруг. Благо солнце светило хоть и не так, чтобы сильно ярко, но тени были неплохо заметны. Так что с целями у сопровождавших наш прорыв химер проблем не было. И вот мы уже под стеной у крепости. «Ворота!» — крикнул я, они их до сих пор не открыли. «Вот Тарк!» — выругался тролль, который меня прекрасно расслышал, забыл. Что он забыл, я не сразу понял. Но тут над нашими головами раздался такой зычный рык, что уверен, его услышали не только за стенами крепости, а и по другую сторону границы. «Засанец мелкий, а ну открывай ворота!» слегка опешил я, и после этого нас кто-то пустит внутрь, но не успел я еще даже додумать эту свою мысль, как решетка, перегораживающая проход в крепостной стене, стала медленно подниматься. «Вперед!» — рявкнул Зур, «нас впускают!» И уже обращаясь к лирийцу, «я же сказал, что позабочусь об этом!» Гилваз же только потрясенно помотал головой. Похоже, не только я один был удивлен способом, который позволил попасть нам внутрь заставы, но он сработал. И вот сейчас мы под градом стрел, которые отсекают несущихся вслед за нами крысоволков, въезжаем внутрь крепости. И первое, что мы услышали, это слова: «Старый пердун, живой еще!» И к нашему крупному троллю подошел нереальный великан, по сравнению с которым он казался каким-то карликом. А потом этот великан заключил Зура в крепкие объятия. «Давно не виделись, старик», — уже вполне нормальным голосом произнес великан. Зур кивнул тому в ответ. «Похоже, нас узнали», — раздался рядом со мной голос одного из эльфов. «Я же не стал обращать внимания на эти слова», а незаметно посмотрел в сторону крепостных ворот. Мне очень не понравился взгляд закутанного в плащ мужчины, что скрылся в небольшой потайной двери, ведущей внутрь стены заставы. Похоже, я был прав, и наши неприятности только начинаются. Глава 7. Мир. Калрат. Территория заставы на границе империи Ристал. Некоторое время спустя. «Я так понимаю, что прорывались вы к нам не просто так», — поинтересовался нереально крупный тролль, капитан пограничной заставы, на которую мы прибыли, и по совместительству оказавшийся еще и любимым племянником нашего вроде как тайного главы каравана. «Сейчас мы с остальными людьми находились в небольшом помещении, которое совмещало в себе как обеденный зал этой приграничной крепости, так и основной зал совещаний, место встреч, общения, сплетен, попоек и славы местного гарнизона. За достаточно большим круглым столом на данный момент собрались практически все бойцы из нашего каравана, а также племянник тролля, Зурдар, капитан заставы и несколько его подчиненных. Как оказалось, этого малыша, как довольно часто обращался к тому Зур, и назвали в честь его прославленного дяди. Так я и узнал, что наш тролль так же, как и его племянник, Зурдар, но обращались к нему почему-то исключительно как к Зуру. Зато теперь можно было не путаться, старший – это просто Зур, младший же Зурдар. Да, между тем просто кинул второму троллю в ответ на эти его слова Зур: «Ты прав, племяш, не просто так», и махнув рукой себе за спину, он добавил: «Хотели воспользоваться вашим порталом, чтобы пересечь границу и попасть на земли нейтралов. У нас», — тут тролль посмотрел в сторону лестницы, ведущей на второй этаж, где в одной из комнат устроились лами, и где сейчас на кровати под попечением сестры и наставницы приходила в себя Тайла, — добавил, вернее у нее, — «очень мало времени, и мы должны оказаться там как можно быстрее». Тут он перевел свой взгляд в мою сторону, после чего несколько тише добавил: «В общем, есть определенные обстоятельства для нашей спешки». Зурдар лишь неопределенно покачал головой. «Догадываюсь», — согласился он с нашим троллем, и немного помолчав, добавил: «Да, портал в порядке, им как раз можно воспользоваться, мы с прошлого рейда уже заполнили его накопитель, так что он готов к переходу». «Вот и хорошо», — пробормотал тролль. «Хаем», — между тем подумал я, — «странно, что все хорошо, или я в чем-то ошиб». Правда, я даже не успел закончить свою мысль, как в этот самый момент в зал влетел один из стражей крепости. Молодой подтянутый эльф. «Кэп», — чуть ли не с порога прокричал он, — «у нас проблемы. Кто-то активировал портал и прошел сквозь него». «Чего?» — удивился в ответ Зурдар, вскакивая со своего места. «Как это сумел им воспользоваться? Портал же привязан к гарнизонному магу и ко мне, Да и как он вообще незаметно смог проскользнуть через охрану? Я же мысленно прокомментировал его слова. Если портал привязан всего к двум местным, то круг подозреваемых значительно сузился, коли один из них все время находился тут, рядом с нами. И я перевел свой взгляд на капитана гарнизона. Только вот странно, и я вновь посмотрел на вестового, почему тогда он упомянул неизвестного. Ведь любому будет ясно, что портал в этом случае мог активировать только гарнизонный маг, или... И я вновь осмотрел сидящих за столом помощников Зурдара. Черт, а ведь он нам их так и не представил, но уверен, что столь важный чин, как местный маг, служащий в крепости, вряд ли станет пропускать этот импровизированный совет. А значит, и я сосредоточился на рассказе охранника, ведь тот так и не закончил. Ну, несколько растерянно протянул прибывший стражник, после чего выдохнул и все же продолжил свой рассказ. Кэп, да он вообще-то и не старался незаметно пробраться через пост охраны, просто взял и прошел через него. Тут, похоже, ничего не понял даже сам капитан. Как прошел? Почему его пропустили? Прокричал Зурдар, делая пару шагов вперед, по направлению к выходу, будто уже собравшись бежать неизвестно куда, и, при этом злыми глазами смотря, в сторону спокойно стоящего напротив него вояки. А вот его реакция несколько непонятна, подумал я про стражника, никакого страха, будто так и должно было все произойти. И уже следующие его слова полностью подтвердили этот мой вывод. «Это был Руш», — спокойно ответил стражник, переведя свой взгляд на сидящего рядом с Зардаром худого и высокого Ламиллера, а потом добавил «наш маг», и уже поясняя, он сказал, что ты, Кэп, приказал ему подготовить портальную площадку к новому переходу, и что ею в скором времени должны будут воспользоваться наши гости, и боец указал в нашу сторону рукой, мол, они спешат, и потому он хотел подготовить все заранее. Протянул капитан, несколько осоловело переведя свой взгляд с бойца на мага, что с тем же недоумением посмотрел на него в ответ. Как так? Руш все время находился тут с нами. Принесший не слишком приятные вести эльф лишь слегка пожал плечами. Я, как только увидел нашего мага сидящим тут в зале, сразу понял, что там, на площадке, был точно не он. Ведь я собственными глазами видел, как этот неизвестный прошел сквозь портальный переход, а потом деактивировал его с той стороны. И за те пару секунд, что портал работал, в обратную сторону точно никто не возвращался. Между тем на эту новость отреагировал Гилвас, номинальный глава охраны каравана. «Это плохо», — пробормотал он, после чего перевел свой взгляд как на Зурдара, так и на гарнизонного мага. «Я так понимаю, что накопитель портала заполняется не один день и не два». Маг лишь слегка пожал плечами. «Это пограничный портал, и чтобы пробить магический защитный барьер, окруживший империю, нужно очень много энергии. Для накопления необходимого объема магической энергии нам требуется не меньше 3 дней, и то, если в накопитель сливают ману все люди, у которых есть даже еле заметные способности к колдовству и умение работать с передачей энергии в артефакты. А так, если это нужно не в авральном режиме, то заполнение накопителя занимает у меня и моего помощника неделю». Тут маг замолчал, после чего резко обернулся. «Где он?» — быстро спросил маг у еще одного стражника, что сидел за столом вместе с нами. «Кто?» — не понял тот. «Да Бузол», — рявкнул маг. «Где он? Где мой помощник? Ты ведь был на стене рядом с ним». Даже растерялся боец, к которому обратился маг. «Так мы и разделились с ним у ворот, когда запустили наших гостей в крепость. Я пошел с вами, а он оставался там». И вояка как-то неопределенно махнул рукой, указывая себе за спину. Вроде как хотел подняться обратно на стену, чтобы контролировать обстановку. «Думаешь, это он?» — повернулся к своему сослуживцу Зурдар. «А кто еще это может быть?» — проворчал маг. «Или у нас в крепости есть еще один сильный маг, к тому же маг, специализирующийся исключительно на иллюзиях, да еще и способный удержать ее при работающем рядом портале. И он пояснил уже нам. Я еще, когда его прислали к нам в крепость, по моему запросу, все понять не мог, а зачем нам тут бесполезный в нашей ситуации маг иллюзий, когда я просил прислать сильного боевого мага. Но если подумать, что он должен был выполнять тут совсем другую роль, то именно иллюзионист подойдет как никто лучше». «Да», — протянул крупный тролль, — «тут ты прав. Только как он сумел активировать портал, ведь привязка, как ты и говорил, выполнена лишь к нам двоим». «Ну», — протянул Руш, — «тут такое дело». И он слегка помялся. «Не тяни», — проворчал Зурдар. «Что там еще?» Макс слегка повел плечами, но потом все же продолжил. В общем, он, когда прибыл, доставил мне весточку из дома. Вот, Ируш показал небольшой конверт. Это от моей старшей сестры. Она сообщила, что у нее будет свадьба на следующей неделе. И это ее официальное приглашение мне, как главе нашего рода по мужской линии. Поверьте, на таком важном событии мое присутствие обязательно. И немного помолчав, Руш продолжил рассказывать. В том, что это ее почерк, я уверен. Я и хотел с тобой поговорить о моем отъезде буквально за пару часов до того, как началась эта Тарковая осада. Тем более и такой удобный случай представился. У нас появился еще один маг. Крупный тролл и молча кивнул головой. Ты выполнил его привязку, давая возможность по работе с порталом, констатировал Зурдар. Да, только и ответил маг. Теперь многое становится понятным, проворчал он, и не вызывает сомнений в том, что он мог спокойно воспользоваться им. А как давно, кстати, тут у вас началась эта самая осада? Поинтересовался Гилвас. Тролл и призадумался, тогда как маг практически сразу ответил. Да через несколько часов, после того, как я провел ритуал по закреплению еще одной метки для возможности активации портальной площадки. Это было 3 дня назад. Хаем, протянул Зур, слишком много совпадений, и на пару мгновений замолчал, а после чего он сосредоточился на своем племяннике. Как давно прибыл к вам этот маг? Задумчиво поинтересовался Зур, обращаясь к местному капитану и его магу. Да где-то с месяц назад, посмотрел на дядю второй тролль. А что, есть какие-то подозрения? Тролль же лишь переглянулся с телохранителем Лами, и тот прокомментировал вопрос Зурдара. 5 недель назад, как раз и было принято решение подготовить наше посольство для встречи с нейтралами. Хаем, задумался капитан заставы, так ты думаешь, все было подстроено заранее? Теперь он уже спрашивал явно у Зура. Теперь я в этом более чем уверен, ответил ему тролль. Те странные нападения на нас по пути к границе, которые вряд ли бы сумели причинить особый вред каравану, но вот задержать в пути они нас сумели. Между тем, появление у вас тут этого мага, ритуал, который провел Руши, последовавшая чуть ли не вслед за этим осада, отрезавшая вас от остального мира и не позволившая как покинуть крепость, так и попасть сюда. Ну и последнее, это маг, что отрезал для нас на ближайшие дни возможность воспользоваться порталом, как только мы оказались тут. И уже обращаясь к лирийцу, он процедил сквозь зубы. Тарковы выкормыши, теперь нужно готовить еще один прорыв и ехать дальше к следующему месту, где мы сможем пересечь границу. Только вот в этот раз мы вряд ли сумеем обойтись без помощи. И тут он опять замолчал, но перевел многозначительный взгляд на лестницу. Лириец же в ответ лишь кивнул. Ты прав, дважды на такое везение, как тут, рассчитывать не приходится, только и сказал он. Помолчав еще немного и что-то обдумав, Зур спросил у племянника и его мага. Я так понимаю, что этот бузол как-то связан с родом советника Зирака. Ну да, удивленно переглянулись между собой Зурдар и маг. После чего местный глава гарнизона добавил. Как было сказано в сопроводительном письме, этот Ламеляр младший сын правой руки советника и вроде как к нам сюда его направили, чтобы поднабраться боевого опыта. Понятно, между тем протянул Зур. Я же зацепился за несколько другие слова в ответе племянника тролля. Ламеляр, еще один Ламеляр, и быстро окинул людей, сидящих за столом. После чего проверил показания карты, что подготовила Пандора. Трое Лами прибыло с нами, один сейчас сидит передо мной, а вот кто еще тот последний, что сейчас находится в крепости. Черт, это надо выяснить. И я сосредоточился на сидящем рядом с троллем эльфе из нашего отряда. Именно он был наименее устойчив из всех присутствующих к пси-воздействию. А вообще, сколько еще представителей ламей у вас в гарнизоне и на заставе? Ретранслировал он мой вопрос главе гарнизона. Ну, протянул в ответ Зурдар, не особо отреагировав на то, что в их разговор вмешался еще один собеседник. Если считать ваших женщин, то сейчас уже всего 4. Помощник Ружавит сбежал. Ага, значит тут в крепости явно засел кто-то лишний. Мысленно пробормотал я, и его метрический слепок мне знаком. Пандора уверяет, что мы видели его раньше. Это тот, кто следил за нами тогда у ворот. Только вот если тут изначально было всего 2 ламиллеров, то этот неизвестный никто иной, как исчезнувший помощник мага. И тут ничего удивительного, оптическую невидимость также относит к способностям магов-иллюзионистов. По крайней мере, так было в тех мирах, что мне удалось посетить, и не думаю, что что-то поменялось в этом. Это же не скрыт, который явно завязан на работу с пси-способностями и внушением, мысленно прокомментировал я эту свою догадку. Так получается, что Бузол лишь сделал вид, будто воспользовался порталом и сбежал из крепости, на самом деле он остался тут. Но зачем? И я прикинул тот расклад, что мы сейчас имеем, после чего стал рассуждать. Так, остаться этот маг тут мог всего лишь из-за нескольких причин. Первое и самое очевидное, им все еще необходим лазутчик в крепости. Но долго он тут вряд ли сможет оставаться незамеченным, слишком ограниченное пространство и не так много людей, чтобы затеряться среди них. Даже если ты можешь идеально сымитировать внешний облик любого из них, но рано или поздно заметят неувязки в поведении, или одних и тех же людей в двух разных местах, и все это мгновенно вызовет вопросы и подозрения. А значит, причина дополнительного нахождения лазутчика в крепости не должна растянуться по времени. И самой вероятной догадкой в данном случае будет наше присутствие тут. И я огляделся. То есть именно он и должен просигнализировать о том, что мы покинули или собираемся покинуть крепость. Другой необходимостью, и это вторая причина того, что шпион все еще находится в крепости, являются какие-то мелкие диверсии. Но реальной потребности в их проведении я не вижу. Тем более, все, что он мог испортить, чтобы гарантированно задержать нас тут, этот маг уже сделал. Ну а другую крупную диверсию совершить, вряд ли получится. Разве что ему дадут команду кого-то убить. И тут выплывает еще одна цель, и это цель девушки, что сейчас находится в крепости. Только вот если бы у кого-то возникло желание именно убить Тейлу или ее сестру, то это сделали еще бы в походе, до того, как мы добрались до заставы. Но и этот вариант отбрасывать не стоит. И тогда есть последнее, это организация захвата самой крепости. Я уже несколько раз слышал, что ракшасы берут под свой контроль возможность проникновения на территорию империи. И теперь я прекрасно понимаю, с чем это связано. Они контролируют подобные заставы, вернее портальные переходы, что тут находится. Вот же черт. Когда я подумал о находящемся тут шпионе и возможности захвата крепости, целостная картинка, наконец, сложилась у меня в голове. Если противники Тайлы и ее отряда с самого начала подозревали, кто такая девушка на самом деле, то они точно знали, что она наверняка сумеет прорваться на территорию заставы. Но об этом я и так догадывался. Однако у них нет, и никогда не было необходимости устраивать ловушку где-то еще. Ведь проще и надежнее захватить именно саму заставу. Ну, куда отсюда кто-то может деться, когда вокруг него сплошная десятиметровая стена? Все просто. Все нужные неизвестным противникам люди находятся здесь. И я уже новым взглядом осмотрел этот вроде как островок безопасности, который в текущей ситуации таковым вовсе не являлся. Но если все это так, то вряд ли они начнут прямой штурм. Ворота так просто в одиночку не открыть, я видел, они заблокированы с двух сторон, и один там точно не справится. Через стену быстро не перебраться, да и сквозь нее переносом не прорваться, дюжа она толстая. Но это и понятно, естественная защита, так сказать. Как я понимаю, предел такого перехода 3-4 метра, а тут стена больше 6 метров в ширину и 10 в высоту. А я еще удивлялся, зачем это у такой маленькой крепости такая мощная защитная стена, а ответ-то оказался прост, стоило лишь подумать. И есть у меня подозрение, что аналогичная или подобная защита тут практически везде. Но это не ответ на мой вопрос. Если застава – это западня, то должен быть однозначный ответ, как одиночка маг может провести сюда толпу противников. На этом месте я остановился. Или я туплю, или ответ тут вполне очевиден. Маг может оказаться полезен только в одном единственном случае, если этот прорыв будет магическим. Но магическим он может быть лишь при возможности использования портала, который в данный момент недоступен. Если только, черт, никто ведь так и не проверил, а реально ли этот Бузол воспользовался порталом. Вот для чего тут мог потребоваться сильный именно маг иллюзий. Он должен был имитировать не просто свое исчезновение, но и саму работу портала. А значит, а вот это плохо о том, что портал полностью рабочий рушили те же ламии догадаются, как только его увидят, и, следовательно, нападение на крепость должно произойти до этого момента. Блин-блинский. И я поднялся из-за стола. «Прости», — обратился я к ближайшему стражнику, «где у вас тут?» и слегка помялся. Но тот быстро догадался, что меня интересует, а потому слегка усмехнувшись, ответил: «Туда иди», — махнул он рукой в направлении двери, «там, у выхода из донжона, сверни направо и сам дальше увидишь, не ошибешься. Спасибо, ответил я и быстро потрусил в нужную сторону. Так, как все обставить, чтобы? Додумать я не успел. Судьба распорядилась несколько по-иному. Прямо передо мной спокойно прошел стражник, который сообщил нам об активации портала, только вот стражником этот мужчина никак не мог быть, ведь, во-первых, он остался в зале, когда я тот покидал, ну и во-вторых, судя по метрической матрице, это был замаскированный ламеляр, и направлялся он сейчас явно в сторону портальной площадки, судя по той виртуальной карте донжона, что висела у меня перед глазами. Как я не подумал о том, что портальный переход будет в здании, почему-то я решил, что он на улице. Несколько отстраненная мысль пронеслась в моей голове, ну а сам я между тем начал действовать. И это хорошо, что мы тут не одни, а как минимум стоит парочка стражей, чуть дальше по коридору. Во-первых, не сумеют мне помешать, находясь там, ну а во-вторых, мне ведь необходимы свидетели. И я начал действовать. Простите, мир, Калрат, территория заставы на границе империи Ристал. Некоторое время спустя, Бузол был доволен тем, как чисто отработала первая часть его плана, но как раз за его умение, его и выделял советник Зирак. Именно поэтому он сейчас и находился тут в этой торговой дыре, на окраине империи, чтобы через некоторое время занять достойное место у трона будущего правителя. А в том, что советник, благодаря своему союзу со змееголовыми достаточно быстро сумеет захватить власть в стране, Бузол не сомневался. Он видел мощь армии ракшасов, и потому был уверен в успехе. К тому же это была не первая крепость, захват которой он подготовил и осуществил. Правда, в этот раз задание оказалось чуть более необычным. Нужно было не просто протащить сюда отряд змееголовых, но и провести десяток людей советника, которые выполняли его особые поручения. Но Бузол уже все продумал. Пока основные силы гарнизона окажутся заняты внутренним прорывом змееголовых и их химер, он проведет второй отряд к комнате, что заняла прибывшая на заставу дочка императора, и что она только тут забыла, удивился он, но не стал отвлекаться и продолжил свой путь. Сейчас он натянул на себя облик высокого коренастого эльфа-стражника, который и убежал сообщить этому туповатому троллю о том, что портал был им активирован и он, вроде как, воспользовался им. Потому, старясь не отвлекаться, шпион двигался в сторону портальной залы. «Простите», — раздался из-за его спины чей-то просительный и слегка растерянный голос. «Извините, уважаемый господин эльф». Теперь Бузол понял, что обращались именно к нему. Проявив тот интерес, которого от него могли ожидать, он все же остановился, чтобы еще больше не привлекать внимания стражников, стоящих чуть дальше по коридору, и обернулся в сторону того, кто и заговорил с ним. Человек, ламеляр мгновенно узнал одного из сопровождающих принцессы. Он его запомнил, так как именно этот парень и привез на своем скакуне бессознательное тело девушки, с которой что-то случилось в лесу, еще до их прорыва на заставу. Шпион слышал обрывок разговора о том, как на них напали горлоки, но в суть его не вникал особо, ему нужно было готовиться, а потому он в тот момент постарался незаметно исчезнуть. И вот сейчас опять этот парень. Совпадение Бузолу не понравилось, а потому он напрягся. Но человек не выглядел особо опасным, скорее растерянным и слегка потерявшимся. Странно, почему мне не сообщили о том, что в их отряде вообще есть какой-то человек, только и подумал ламеляр под личиной эльфа. «Чего тебе?» – недовольно буркнул он. Каждое мгновение разговора тратило его время, и это вызывало раздражение, но просто так послать одного из сопровождающих принцессы он не мог, это точно вызвало бы подозрение. Хотя это человек, так что можно с ним особо не церемониться, чтобы он не спросил, решил про себя шпион. Именно на этого чела особо и не отреагируют, а этим болванам у поворота, скажу, что задолбали тупые обычники. Все знают об исконной вражде между эльфами и челами. Между тем высокий молодой парень заспешил в его сторону, стараясь подойти к нему чуть ближе и не кричать через весь коридор. «Простите еще раз, что отвлекаю, но я слегка заблудился», и человек начал разворачиваться, чтобы показать куда-то себе за спину, там. Что было там, Бузол так и не узнал, ведь это уволень, а теперь ламеляр не сомневался, почему этих неуклюжих сравнивали с лесными грилами, запутался в своих ногах, странно замахал руками, и запнувшись за небольшой выступ одной из напольных плит, завалился вперед, цепляясь руками за одежду шпиона. «Уй, это было все, что расслышали усмехнувшиеся стражники, наблюдающие со своего поста за этим неуклюжим падением двух тел. «Теперь он людей любить будет еще меньше», — сказал сержант, стоящему рядом с ним воину. Между тем, пару мгновений ничего больше не происходило, но потом парень все же очухался, слегка застонал и, пошатываясь, а также придерживаясь рукой за стену, медленно поднялся на ноги, но посмотрев вниз, мгновенно присел на корточки и стал трясти лежащего перед ним эльфа за плечо. «Эй, очнись, что с тобой, эй!» И он постарался перевернуть тело стражника на спину, но тут же отскочил от того и с недоумением посмотрел на лежащее перед ним тело. «Это чего?» — только и прошептал он. Все произошедшее вызвало невольный интерес у сержанта и его напарника, второго стража, и они быстро устремились к месту происшествия. И когда подошли ближе, более опытный сержант мгновенно оценил обстановку. «Да, дела», — только и проворчал он, после чего поглядел в растерянное и ничего не понимающее лицо стоящего тут же парня. «С этого не спускать глаз», — приказал он бойцу, «я к командиру, нужно доложить о случившемся». «Понял», — козырнул тот, направив в сторону стоящего человека мгновенно взведенный арбалет. Пожилой сержант между тем кивнул и, развернувшись, зашагал по коридору. Немного помолчав и дождавшись, пока спина сержанта скроется за поворотом коридора, боец слегка усмехнулся и постарался, как мог, успокоить парня, на которого в скором времени могли повесить убийство одного из местных. «Малый, ты только не балуй и не переживай, сейчас придет начальство и во всем разберется. Если что, то мы с сержантом были недалеко и все прекрасно видели. Так что уж я точно смогу подтвердить даже под магической присягой, что все произошедшее чистая случайность». Парень в ответ лишь слегка растерянно наклонил голову, тогда как сам служивый перевел свой взгляд на лежащий перед ними труп Ламиллера, на полу, у груди которого уже растеклась небольшая лужица крови. Только вот он был уверен, что никакого Ламиллера в этом коридоре еще минуту назад не было. «Мир, Калрат, территория заставы на границе империи Ристал». Некоторое время спустя Кэп влетел в зал, где сейчас находился капитан, пожилой сержант, у нас ЧП. «Что опять?» – недовольно проворчал Зурдар. «Убийство?» – только и ответил сержант и почему-то скосил глаза в сторону сидящих за столом знакомых капитана, которые сегодня прорвались в крепость через кольцо осаждения. Именно этот взгляд очень не понравился Зуру, у которого просто набатом застучало к голове, что услышанные новости касаются именно их или того, кто сейчас отсутствует за столом. И такие мысли возникли не только у него. «Лекс», – расслышал он имя, произнесенное Гилвасом. Между тем стражник продолжил: «И это вам лучше все осмотреть на месте», — наконец закончил он. «Понял», — поднимаясь из-за стола, мгновенно ответил Зурдар. «Пошли», — это он сказал уже, обращаясь к магу. «Мы с тобой», — вставая вслед за ними, произнес более старший тролль. Местный капитан лишь в упор посмотрел на своего родственника, но потом наклонил голову. «Только вы двое», — это он сказал, указывая как на тролля, так и на телохранителя Тайлы. «Нам не нужна толпа и лишнее внимание». «Разумно», — согласился с ним Зур. Ну а дальше они уже впятером молча покинули недавний зал совещаний. «Куда нам?» — все же уточнил Зурдар, уже собираясь двигаться в сторону выхода из здания. Он прекрасно слышал, куда собирался пойти человек, перед тем, как покинул их общую комнату. И, как оказалось, сделал он это вовремя, ведь идти им нужно было в совершенно другую сторону. «Туда», — махнул рукой сержант, — «наш пост у поворота, ведущего к портальной комнате». «И что он там забыл?» Будто про себя удивился Гилвас. Зур же лишь промолчал, но он уже вполне догадывался, какой ответ они получат, если зададут этот вопрос самому Ликсу. И только сейчас до тролля дошло. Он почему-то уверен в том, что если происшествие и связано с человеком, то жертвой явно будет не сам парень. «Во что же ты влип?» Только и успел подумать он, как они повернули налево и оказались в длинном слегка освещенном коридоре. И у него уже не было никаких сомнений, что парень явно опять оказался втянут в какую-то историю. Но они даже приблизиться к месту происшествия не успели, как раздался пораженный голос мага, идущего чуть впереди. «Бузол», — и произнес он это, глядя на тело, лежащее у ног человека. «А вот сейчас все закручивается еще больше», — прокомментировал восклицание мага, шагающий позади него тролли, рассматривая при этом Ламиллера, валяющегося на полу коридора. Очень странный поворот сюжета. «Мир, Калрат, территория заставы на границе империи Ристал». Некоторое время спустя, когда они приблизились к стражнику и растерянному парню, что стоял, опершись спиной о стену, Зур оглядел находящихся в коридоре бойцов и спросил, обращаясь как к магу, так и своему племяннику. «Я так понимаю, что это и есть тот ваш помощник, что якобы активировал портал и удрал, воспользовавшись им?» «Он самый», — подтвердил Руш. Пока больше никто и никак увиденное комментировать не стал, а потому Зур взял разбирательство в свои руки, да этому особо никто и не возражал, ведь присутствующие, в большинстве своем, прекрасно знали о том, кем он был на самом деле, а потому ни у кого это не вызвало вопросов. Между тем тролл и слегка наморщил лоб, рассматривая сначала лежащее на полу тело, после чего оглядел побледневшего под его хмурым взглядом парня, после чего слегка потер подбородок. «Ладно, хватит распускать сопли. Давай, рассказывай, как ты тут оказался, и что потом произошло». И он указал рукой на труп Ламиллера. А в том, что бывший помощник Ружа не подает признаков жизни, тролл не сомневался. Слишком уж красноречиво из его груди торчала рукоять длинного стилета. «Ну», — протянул Лекс, а потом слегка выдохнул. «В общем, я где-то свернул не туда и заблудился. Когда понял, что повернул не в ту сторону, куда мне нужно было, тут он замялся». «Да все мы прекрасно поняли, куда ты собирался», — проворчал тролль. «А, ну, человеку явно было немного не по себе, ну», — пробормотал он. «В общем, я не туда повернул, а когда понял, что ушел куда-то не туда, решил вернуться только вот, чтобы опять не ошибиться, все же решил уточнить дорогу. Тут как раз мимо меня проходил тот стражник, что вам сообщил об активации портал. Я помню, что он оставался в зале, но, видимо, он его покинул вслед за мной, хотя странно, что он как-то сумел меня обогнать. Ну, в общем, я подумал, что у него и уточню дорогу, и постарался его догнать, даже окликнул. Он остановился, ну, я побежал в его сторону, стараясь объяснить, что мне нужно. Ну, а потом я запнулся там, и Лекс показал на немного выбивающуюся из пола плиту. Ну, а дальше упал, и налетел прямо на него. Потом мы упали на пол, я на пару мгновений отрубился, так как ударился головой о стену, но достаточно быстро пришел в себя и поднялся. Но потом увидел, что стражник, в которого я врезался, все еще лежит на полу. Я постарался его растормошить и только когда наклонился, заметил, что с ним что-то не так. Правда, сначала я увидел кровь, и только потом обратил внимание, что сейчас тут лежит вовсе не тот самый эльф, с которым я заговорил, а какой-то незнакомый ламиляр. В общем, как-то так, Зур кивнул. «Вы что-то можете добавить?» — обратился он к стражникам, что явно могли со своего поста все прекрасно видеть. «В общем-то, нет», — ответил за обоих сержант, он хоть и несколько коряво, но достаточно точно все описал. «Именно так все и произошло, и я подтверждаю, что когда парень заговорил, это был наш эльф, ну а когда мы подошли, то на полу уже лежал этот, наш второй маг, Бузол». Между тем руку слегка поднял второй боец. «Капитан, можно?» — спросил он у Зурдара. «Да, ты заметил еще что-то?» — уточнил он. «Так и есть», — подтвердил вояка, после чего показал в сторону торчащие из груди лежащего на полу Ламиллера рукояти. «Это точно кинжал Бузола. Я в этом уверен. Он как-то недавно хвастался, что приобрел его у степняков где-то с пару месяцев назад, когда те вроде как приезжали куда-то в столицу. У степняков переглянулись между собой Зур и Лириец. Точно?» «Да», — подтвердил боец. «Это слышал не только я, но и еще несколько парней». «Понятно», — протянул тролль. «Что не так?» — обратил на реакцию Зура внимание племянник. «Степняки больше года не появлялись в столице, он явно не мог купить его у них на территории империи, а с контрабандистами те на ножах, так что и они отпадают». «Тогда где?» — удивился более крупный тролль. «Не тупи», — проворчал Зур. «Если его нельзя было купить на территории империи, то за ее пределами вполне возможно. И что?» Все еще смотрел с непониманием на своего родственника Зурдар, а то, что этот Бузол явно бывал на территории нейтралов, только вот никаких других официальных посольств, тем более в пределах названных 3 месяцев к ним мы также не направляли, и попасть туда через наши заставы он бы не смог, иначе мы бы об этом знали. «Значит», — протянул Гилвас. «Все верно», — согласился с ним Зур, «попасть он туда мог только через порталы, что контролируются или ракшасами, или контрабандистами, что в нашем случае одинаково плохо. Это значит, что у них и тролль слегка попинал ногой, лежащее перед ними тело, уже есть свои контакты со степняками. И может так получиться, что мы со своей миссией уже несколько опоздали». Между тем сам Зурдар все же решил вернуться к произошедшему. «Все это, конечно, хорошо, Но как так могло получиться, что Бузол нашел столь нелепый конец? И он взглядом показал в сторону торчащего из груди Ламиллера кинжала. «Это», — протянул Зур, после чего присел на корточки и стал что-то разглядывать. Неожиданно он усмехнулся и хмыкнул. «Теперь мне все ясно», и слегка приподняв распахнувшуюся на груди шпиона куртку, показал проглядывающие там ножны для скрытого ношения оружия. Мне еще издали кинжал показался несколько странным и немного знакомым, но точно вспомнить, где мне попадалось подобное оружие, я не мог. Однако, как только я заметил их, и он опять подергал оружейную оплетку, то все сразу встало на свои места. И, заинтересованно спросил крупный тролль, давай не тяни, что это? Это обмундирование гильдии убийц, только не наши, а ракшасов. Правда, слегка переделанное, но тут и понятно, ножны подогнали под несколько иную форму клинка, стилет тоньше и чуть длиннее, чем те ножи, с которыми предпочитают работать змееголовые. И как раз в этом нам повезло. Тут Зур вновь присел на корточки рядом с телом. Вот, пояснил он, из-за толщины лезвия, ножны не так плотно обхватывают клинок, и он не так хорошо удерживается ими. И если их слегка оттянуть вниз, тролль на деле показал, что нужно было сделать, то клинок сам выскользнет из них. Это и произошло, когда наш слишком уж везучий спутник столкнулся со своим собеседником. Он как раз и оттянул ножны, когда цеплялся за одежду, ну а клинок просто выпал и его заклинило между курткой, когда ее натянул парень, и телом жертвы. Ну а дальше уже работа законов природы. Ламиляр упал на клинок и под собственным весом загнал тот себе в грудь. Как-то так, и давая возможность остальным проверить свои слова, он поднялся и отошел в сторону. «Вот, все перед вами, можете осмотреть. Значит, случайность», и сам, рассматривая обмундирование своего бывшего подчиненного, протянул Зурдар. «Да», только и ответил тому старший тролль, а потом добавил, «счастливая случайность». Между тем, так и замерший у стены и с непониманием слушавший их рассуждения парень все-таки решился подать голос и спросил то, что его мучило. «Вы разве не говорили, что в крепости больше нет ламиллеров?» Обратился он к Зардару, «и вас не удивляет, что сначала он был эльфом, а сейчас перед нами ламилляр?» Тут крупный тролль усмехнулся. «Ваш парнишка так и не понял, с кем же он тут столкнулся», сказал капитан, обращаясь как к своему дяде, так и стоящему рядом с ним лирийцу, после чего ответил уже Лексу: «Это и есть тот самый ламилляр, бывший помощник моего мага, что активировал порталы». В этом месте Зурдар замер на полуслове, воспользовался им, медленно протянул он, после чего резко воскликнул: «Руш, но он же тут в крепости, он никуда и не уходил, он не активировал портал». Мгновенно дошло до местного мага, это все была иллюзия, и худой ламилляр, не разбирая дороги, понесся в сторону портальной площадки. За ним, рявкнул Зур и, обращаясь уже ко всем остальным: «Похоже, порталом мы сможем воспользоваться чуть раньше, чем предполагали». А еще через несколько минут они действительно выяснили, что, как оказалось, порталом никто не пользовался, и он полностью заряжен и готов к работе. «Ну, теперь нам есть чем обрадовать Тайлу», уже покидая портальную площадку, негромко проговорил пожилой тролль. Тут его взгляд наткнулся на молодого человека, что выходил из комнаты как раз перед ним. И все случилось опять благодаря той случайности, что следует по пятам за этим парнем, подумал он, но вслух говорить ничего не стал. В их мире нельзя надеяться на удачу и искушать судьбу, но если она им предоставила шанс в виде этого ходячего талисмана, то не воспользоваться им они не могут. «Нужно уговорить его ехать и дальше вместе с нами», — принял окончательное решение тролль, и пошел чуть быстрее. Он хотел переговорить с парнем наедине, до того, как они покинут крепость. Сам же Лекс несколько задумчиво шел вперед и не особо обращал внимания на происходящее. Казалось, что он и сам над чем-то усиленно размышляет, и только случайно слетевшая с его губ фраза «так и мне, похоже, туда же», могла дать услышавшему ее хоть какую-то подсказку. Глава 8. Мир, Калрат. Территория заставы на границе империи Ристал. Некоторое время спустя. «Ну, хоть в этот раз я не очень-то и ошибся в своих предположениях», — мысленно прокомментировал я ту расшифрованную информацию из метрического слепка убитого мною шпиона. «А то я как-то в последнее время стал несколько сомневаться в своих способностях к прогнозированию ситуации. Благо, теперь не ошибся, и другой ловушки, по крайней мере, тут не будет, да и других лазутчиков на заставе нет», — констатировал я, Наш Бузол являлся основным действующим лицом и единственным местным исполнителем, а вся остальная толпа, собравшаяся вокруг крепости, это лишь бутафория, вспомогательные средства второй группы, что участвовало в операции по захвату Тайлы, и неявный отвлекающий маневр. Ну, кто мог подумать, что мы со своим появлением тут лишь слегка скорректировали планы Бузола, а изначально о нашем появлении он даже и не догадывался. Это, так сказать, просто совпадение и совмещение двух операций. Кто-то, благодаря нашему шпиону, попытался поймать сразу двух зайцев в одну ловушку. Как оказалось, первоначальной целью местного шпиона и была лишь подготовка к захвату пограничной крепости. Он даже не догадывался о том, что караван во главе с Тайлой тут появится в ближайшее время. Только вот с ним связались буквально несколько дней назад и выдали новое, более приоритетное задание. И связался с ним не кто-то, а поверенный некого советника Зирака. Кстати, знакомое имя, которое уже выплывало пару раз, вспомнил я. Ну, а если вернуться к нашему лазутчику, то теперь он должен был обеспечить не просто захват крепости, но и одной высокопоставленной гости, которая экстренно прибудет сюда. И этот шпион справился, благо у него уже все было подготовлено к тому моменту. И поддельное письмо от родни местного мага, объясняющее необходимость его скорого отъезда. И артефакт, способный самостоятельно активировать портальную площадку, даже без какой-то дополнительной привязки к нему. Правда, тут он не потребовался, Руш клюнул на уловку Бузола и сам выполнил ритуал привязки. Но, тем не менее, шпион был готов и к негативному сценарию развития событий. В итоге, на момент получения нового приказа подставной маг лишь сообщил тому отряду, что и должен был перехватить Тайлу о месте, где им следует ждать открытия портала. Черт, а вот об этом я и не подумал, когда, раскручивая эту цепочку, ко мне попала необходимая информация, задумался я. Портал имеет жесткую точку привязки с той стороны перехода, а это значит, да, наши проблемы все еще не закончены. Отряды, что должны были захватить как крепость, там и Тайлу, все еще находятся по ту его сторону, и когда мы его активируем, то сами прыгнем к ним в руки или запустим их сюда в крепость. Черт, а вот это плохо, мысленно пробормотал я, стоило выбираться из одной западни, как практически сразу иметь все шансы угодить в другую, да еще и более качественно подготовленную. А судя по воспоминаниям Бузола, там противников гораздо больше, чем собралось тут, под стенами крепости. Кстати, а вот это интересно. В результате дальнейшего анализа цепочки воспоминаний, полученных вместе с метрическим слепком лазутчика, ко мне попали очень важные сведения, которые случайно оказались в руках Бузола, когда он выполнял свое предыдущее задание. И там он выступал именно в роли лазутчика и шпиона. Так вот, Бузол невольно стал свидетелем разговора между поверенным советником и каким-то ракшасом, к которому тот обращался не иначе как старший магистр. Из содержания того разговора выяснилось, что единственным соглашением, которое было заключено между ракшасами и работающим на них советником, стало получение Зираком доступа к некому таинственному объекту, который тот называл храмом незримых. Зачем этот храм потребовался Зираку, из того разговора было не слишком понятно, но именно из-за того соглашения значительно возросла активность змееголовых на границе империи. По сути, советник готов был отдать власть в стране змееголовым, играя роль их марионетки в будущем, лишь бы получить туда доступ. И все нынешние нападения, блокады пограничных крепостей и прочие диверсии – это планомерная подготовка к будущему захвату власти в стране, когда удар будет нанесен как ракшасами из-за пределов границы империи, так и сторонниками советника изнутри страны. Вся история же закрутилась с того, что по сведениям, раздобытым как раз-таки самим шпионом, один из проходов, ведущий в этот самый незримый храм, находится где-то на территории нейтралов, вернее чуть дальше, на границе нейтралов и степняков. И именно эту информацию Бузол доставил советнику, ну а тот, в свою очередь, получив ее, подтвердил какие-то свои подозрения и уже дальше вышел на ракшасов. Кстати, между делом сообразил я, сопоставив части разрозненных воспоминаний, похоже, что Тайла, как раз и является частью сделки между ними, и она хоть и нужна самому Зираку, но не в столице, и не как одна из наследниц императора, а в каком-то ином качестве. Ведь доставить ее после захвата должны будут не к нему в руки, в тот самый храм. Только вот почему-то странным оказалось то, что никаких точных сведений, зачем она могла там потребоваться, я не нашел. К тому же все эти проверки, что для нее устроили. Зачем они, этого я так и не выяснил, однако думаю, что ответ на них можно будет получить в будущем. Единственное, что я понимал, так это то, что сейчас Тайла сама направляется туда, куда ее, в конечном счете, и должны были доставить, и куда ее точно нельзя было пускать. И тут выползла еще одна цепочка данных, по уверению Пандоры, с высокой долей вероятности связанная с полученной ранее информацией. Упоминание некого храма несколько раз попадалось мне еще и в воспоминаниях самих ракшасов. Ведь именно великому магистру в какой-то непонятный храм они перенаправляли наиболее сильных колдунов, которых им удавалось захватывать. Храм, где они обретали, получали и развивали свои дополнительные способности. Храм, который являлся легендой в среде ракшасов. Храм, который по их же поверьям был тем самым местом, откуда когда-то в незапамятные времена и началась их цивилизация. Храм, где был скрыт древний портал, приведший первых ракшасов в этот мир. «Вы все же не местные», — мысленно пробормотал я, в отличие от всех остальных. «Ну и еще, я, кажется, нашел одну из дорожек, которая позволит выбраться за пределы этого мира. И теперь у меня зародилось некое подозрение, зачем тем, кто не мог в принципе сам генерировать единственный тип магической энергии, работающий в этом мире, потребовался настолько сильный колдун, как Тайла, способный это сделать. Им точно нужна жертва», — констатировал я. «Осталось понять, для чего им необходима жертва, со столь необычными способностями и возможностями. И ответы на эти вопросы я смогу получить только в храме». После чего посмотрел в спину идущего чуть дальше меня лирийца, ведь, как я уже давно догадался, их отряд как раз направляется на границу нейтральных земель и тех самых степняков. «Так и мне, похоже, туда же», — невольно произнес я вполголоса. «Хм, только вот чтобы добраться туда, теперь, похоже, придется позаботиться и еще кое о чем». И я развернулся в направлении коридора, ведущего в сторону портального зала. Но вместо полутемного прохода я взглядом наткнулся на грузную фигуру тролля, идущего позади меня. «Лекс», перехватив мой взгляд, негромко произнес Зур, «нам нужно поговорить». «Отойдем, без проблем», согласился я с ним. Он кивнул и махнул мне рукой, предлагая пройти в сторону поворота, ведущего к выходу на улицу. «Прогуляемся немного», прокомментировал он выбор дальнейшего пути. «Не возражаю», ответил я. И мы вместе с троллем вышли из донжона. Мир, Калрат, территория заставы на границе империи Ристал. Некоторое время спустя. Идем молча. Зур периодически искоса посматривает в мою сторону. «Так тебе не интересно, о чем я хотел с тобой поговорить?» Наконец, когда мы отошли ближе к стене и где нас вряд ли бы с ним мог кто-то услышать, спросил у меня тролль. «Интересно», — честно признался я, «но думаю, ты мне и сам все расскажешь, когда придет время». «Да», — протянул между тем задумчиво он, «а я вот почему-то подумал, что ты уже знаешь, о чем я тебя хотел попросить. Я же лишь слегка пожал плечами». «Откуда?» — только и ответил я. «Действительно, вроде как, поверив мне», — сказал тролль, «ниоткуда». После чего продолжил идти, над чем-то задумавшись. «Ведь действительно ниоткуда, похоже», продолжая предыдущую фразу, негромко проговорил про себя Зур, а затем продолжил: «В общем, оставим пока этот разговор. И прежде чем перейти к тому, о чем я хотел с тобой поговорить, ответь на парочку вопросов». «Постараюсь», осторожно произнес я. Почему-то меня заставил напрячься несколько отстраненный тон тролля. Между тем, он, вроде как, соглашаясь непонятно с чем, слегка наклонила голову, но неожиданно остановившись, резко развернулся ко мне лицом. «Почему этот ламеляр так своевременно оказался мертв?» В упор глядя мне в глаза, спросил он, и немного помолчав, добавил: «Или так удачно для нас разрешилась та встреча на тракте, или сорвалось нападение еще раньше, на поляне в лесу». И сейчас не было никаких сомнений в том, что Зур совершенно не сомневается в моей прямой причастности к произошедшим инцидентам. И речь сейчас идет не только об уничтожении шпиона, когда его пространные рассуждения, судя по всему, были направлены лишь на то, чтобы максимально отвести от меня подозрения, но и остальные события, произошедшие с нами по дороге сюда. И он прекрасно понял, что все те происшествия, если и являлось какой-то случайностью, то, тем не менее, все равно несколько выбивающийся из общего ряда. Причем он явно уверен, что выбиться из того самого ряда этой случайности помог именно я. «Оглядываюсь, что уже хорошо», — мысленно рассудил я, — «он явно постарался прикрыть меня как тогда, так и не раскрывать всех деталей дела сейчас, иначе не было бы этого уединенного разговора. В общем, я в этом сером кардинале не очень-то и ошибся, прокомментировал я это свое наблюдение, когда встретил его впервые и услышал тот ночной разговор между ним и лирийцем. Только вот сейчас важно несколько другое, что ему ответите, насколько этот ответ должен быть правдив. Хотя я уже давно выяснил, что самой лучшей ложью является именно правда. Но правда, поданная в нужном ключе. У меня есть определенная цель, спокойно глядя ему в глаза, произнес я, и те препятствия, что мешают мне добиться этой цели, имеют определенное свойство превращаться в цепь тех удачных случайностей, свидетелем которых вы и стали. Так я и подумал, серьезно кивнул мне в ответ Зур, что все произошедшие с тобой и нами, не может быть простым совпадением или обычным вывертом судьбы. Тут тролль на пару мгновений замолчал, после чего вновь сосредоточился на мне. «Можешь еще что-то рассказать о своей цели, если это возможно?» – попросил меня крупный тролль. Теперь уже пришлось задуматься мне. От моих ответов сейчас зависели наше будущее сотрудничество с троллем и его доверие ко мне. «Я должен кое-что разыскать», – наконец произнес я, после чего добавил, «и сделать мне это необходимо во что бы то ни стало». «Понятно», – протянул Зур, после чего уточнил, «ты сильно ограничен по времени в своих поисках». Тут я достаточно искренне ответил.